Одно из самых поразительных предсказаний было сделано Эдгаром Кейсе, спящим проповедником, спиритом и исцелителем-чудотворцем, умершим в 1944 году. За несколько десятков лет до разработки теории лазерных лучей Кейсе утверждал, что жители Атлантиды якобы использовали кристаллы в качестве источника энергии. Впоследствии они захоронили эти кристаллы в пучинах моря к западу от острова Андрос из Багамской группы островов, где происходило множество несчастных случаев. Кейсе утверждал, что там, на глубине 1,5 километров, есть неизвестный источник энергии, который по сей день оказывает влияние на компасы и электронику современных кораблей и самолетов. Во всяком случае, решение или объяснение этой загадки связаны с морем, которое само остается крупнейшей загадкой, стоящей перед человечеством. Итак, Берлиц открывает нам двери своей комнаты ужасов. В ней есть все, начиная от морских чудовищ из моряцких небылиц прежних времен до современных таинственных похитителей людей из космических и даже океанских НЛО. Повторяем, трезво мыслящий читатель должен был бы насторожиться, но, быть может, за этим кроется что-нибудь серьезное? Исчезли без следа. Начнем наше расследование со знаменитого рейса 19-го звена. Берлиц недаром поставил повествование о нем на первое место в своей книге. В его интерпретации это классический парадный пример для доказательства вмешательства внеземных сил. Бермудский треугольник получил свое наименование после исчезновения 6 самолетов военно-морского флота Соединенных Штатов Америки вместе со своими командами. Это случилось 5 декабря 1945 года. Первые 5 самолетов, совершавшие обычный тренировочный полет, по-видимому, одновременно попали в катастрофу. Речь идет о 5 бомбардировщиках-торпедоносцах типа «Эвенджер», 14 американскими морскими летчиками на борту. В 14 часов 10 минут они стартовали с американской морской базы Форт Лодердейл и взяли курс в океан восточнее Флориды. Район, который они пересекали, раньше был известен как «Чертов треугольник», «Треугольник смерти», «Море привидений» или «Кладбище Атлантики». Бермудским его стали называть потому, что предельная точка летного маршрута от форта Лодердейла совпадала с Бермудскими островами, а частично и потому, что Бермудские острова, вероятно, были самым северным пунктом этого района, в котором еще до 1945 года и позднее исчезали самолеты и корабли при совершенно необычных обстоятельствах. Но ни один из подобных случаев более раннего или более позднего периода не был столь поразителен, как необъяснимая гибель целой группы самолетов и посланного им вслед спасателя Мартин Маринер с 13 человеками команды, которые также таинственно исчезли. Обычно 5 бомбардировщиков-торпедоносцев этого типа обслуживают 5 офицеров и 10 рядовых членов экипажа. В этот день не хватало одного человека. Он просил освободить его от полета по интуитивным мотивам. Берлиц сообщает об этом с превеликим удовольствием, чтобы пощекотать и без того напряженные нервы читателя, жаждущего познакомиться с мистическими событиями. По Берлицу в этот день была идеальная летная погода, и у каждой машины было на борту достаточно горючего для запланированного 2-часового полета. Командир лейтенант Чарльз Тейлор, человек, за спиной которого насчитывалось более 2500 летных часов, вел эскадрилью к Чикеншоу, что севернее острова Бимини, где он должен был провести тренировочные учения. Поскольку пилоты, как и остальной экипаж, были опытными летчиками, не было никаких оснований предполагать что-либо необычное в этом полете.